Глава 46. В 3:20, оглядев немногочисленных собравшихся, преподобный Сомпинг поднялся на кафедру с видом альпиниста, взбирающегося на Эверест. Положив ладони на деревянные перила, он подался вперед и торжественно провозгласил: «Невеста мисс Эшли Харпер и мать жениха миссис Джилл Харрисон попросили меня сообщить, что свадьба откладывается на неопределенный срок из-за неявки жениха Майкла Харрисона. То, что должно было стать радостным событием, единение двоих молодых, любящих друг друга людей перед лицом Господа нашего, не состоится ввиду отсутствия Майкла. Никто из нас не ведает, что с ним случилось, но наши мысли и молитвы с ним, его родными и будущими новобрачными». Сомпинг помолчал, выразительно посмотрев на присутствующих, а затем продолжил: «Мисс Харпер и миссис Харрисон великодушно предлагают гостям закусить, хотя свадьба и не состоялась. Угощение накрыто в зале королевы Марии в королевском павильоне. Они будут признательны, если вы примете их приглашение после того, как мы помолимся о здравии Майкла». Он торопливо прочитал молитву, и кто-то распахнул дверь. Грейс наблюдал за тем, как гости молча по одному выходят из церкви. Все происходящее больше напоминало похороны, а хоронить на той неделе предстояло аж 4. Рой надеялся, что Майкл Харрисон не присоединится, но то, что он не пришел на собственную свадьбу, — нехороший знак, очень плохой знак. Теперь мысль о розыгрыше можно отбросить. Беспокоило детектива и кое-что другое. Час спустя все собрались в зале королевы Марии королевского павильона. Гости разглядывали розовые стены, украшенные старинными полотнами в золоченых рамах. Не было слышно веселого гомона, какой обычно бывает на вечеринках, лишь кое-кто тихо переговаривался. Гостям хватило всего нескольких столов из 20, накрытых на 200 персон и украшенных орхидеями. Два повара в белых халатах и высоких колпаках стояли за уставленными блюдами буфетными стойками с целой армией официантов и официанток. Многоярусный свадебный торт сиротливо оплывал в сторонке, в то время как гости с жадностью накинулись на закуски и шампанское. Грейс, приглашенный Эшли, задержался у входа, чтобы позвонить констеблю Николу и сержанту Мой и попросить привлечь к работе еще людей. Белла порекомендовала молодую сотрудницу по имени Эмма Джейн Бутвуд, и в данный момент свободную, и Грейс велел немедленно ввести ее в курс дела. На приеме он не сводил глаз с Эшли и Марка Уоррена. Несмотря на то, что глаза ее были на мокром месте, а тушь потекла, девушка старалась улыбаться. По одну сторону от нее за столом сидел молодой человек, по другую — незнакомая Грейсу женщина. Кажется, в церкви их не было. Одновременно с ними в зале появилось еще несколько человек, но Эшли объяснил, что прийти могут все желающие. «Он обязательно появится», — услышал Грейс ее слова. «Его просто что-то задержало. Странно, не правда ли? Ведь день свадьбы должен стать счастливейшим в жизни». И она вновь разразилась рыданиями. За другим столом Грейс увидел миссис Харрисон, а рядом с ней дядю Эшли. Некоторое время он задумчиво наблюдал за Брэдли Каннингемом, но потом его внимание отвлек Марк Уоррен, щеголявший белой гвоздикой в петлице. В руке он сжимал пустой бокал из-под шампанского и едва ворочил языком. — Детектив-сержант Грейс, — вопросил он, почти вплотную подойдя к Рою. — Детектив-суперинтендант, — поправил его тот. — Извините, я и не знал, что вас повысили. — Меня повысили давно, мистер Уоррен. Марк ненадолго увял, но затем вновь ринулся в бой. Его взгляд выражал высшую степень презрения, правда, от выпитого глаза слегка съезжали к носу. Эшли его поведение явно настораживало. Грейс видел, как невеста то и дело беспокойно поглядывает в их сторону. — Неужели же вы не можете оставить эту молодую леди в покое? Вы хоть понимаете, какие чувства она испытывает? Именно поэтому я и пришел. Спокойно парировал Грейс. Вы должны искать Майкла, а не болтаться по вечеринкам и нажираться на халяву. Марк, предостерегающе воскликнула Эшли, отстань. Отмахнулся от нее тот и снова в упор уставился на Грейса. Интересно, как вы, вашу мать его, ищете? Рой начал злиться, однако не подал виду. Мои подчиненные. Делаю все, что в их силах. А, по-моему, нет. Скажите, вы имеете право пить на службе? Это минеральная вода. Марк покосился на бокал Грейса. Эшли вскочила из-за стола и подошла к ним. — Марк, почему бы тебе не пообщаться с другими гостями? — довольно резко спросила она. — Грейс, я все ощущал. Что-то не так. Но он пока не мог определить, что именно. Неожиданно Уоррен схватил его за грудки. — Знаете, в чем ваша проблема? Вам на все наплевать, верно? — С чего вы взяли? — Ну, признайтесь, — глупо ухмыляясь, на повышенных тонах потребовал Марк. — Вы не любите богатых, правда? По-вашему, пусть мы убирались нафиг, да? У вас и так полно дел. Следить за превышением скорости, ловить водителей. Зачем париться насчет какого-то богатенького бедолаги жертвы розыгрыша? Ведь можно получить неплохую премию, останавливая пьяных за рулем. Грейс намеренно понизил голос почти до шепота, зная, что это ловко вынудит Марка сделать то же самое. — Мистер Уоррен, к дорожной полиции я не имею никакого отношения. Я здесь для того, чтобы попытаться помочь вам. Марк придвинулся ближе, чтобы лучше расслышать его слова. — Пардон, не понял. — Когда я учился в полицейском колледже, у нас однажды был смотр. По-прежнему тихо продолжал Грейс. Приезжала инспекция. Перед смотром я до блеска надраил пряжку на ремне. И она сверкала, как зеркало. Но шеф заставил меня снять ремень и показать всем обратную сторону пряжки. О ней я совсем забыл, и мне стало стыдно. Это послужило мне хорошим уроком. Самое главное — не то, что на виду, — он смерил Марка загадочным взглядом. — Ну и что вы хотите этим сказать? — Сами догадайтесь, мистер Уоррен, в следующий раз, когда будете мыть свою машину. Детектив отвернулся и отошел в сторону.